Глава 6. Сомнительное предложение. Максиму ничего не оставалось делать, как поделиться своими приключениями, не утаивая почти ничего. Не стал он поминать перестрелку в лесу с командой, устанавливающей генератор, предполагая ее связь с теми, кто их задержал. И не стал рассказывать про последнюю общину, чтобы усатому не пришло на ум наводить справки. Иначе взаимосвязь между той перестрелкой и его отрядом стала бы очевидной. Вкратце история выглядела как погоня за напарниками цыган, использующих генераторы черного спектра для своих преступных дел. Максим, жалеющий о пропавшей карте, сейчас был рад ее отсутствию. На ней был нанесен весь маршрут со всеми указателями и сносками, рассказывающий их историю гораздо красноречивее слов. Усатый долго рассматривал задержанных, решая, как с ними поступить. «Значит, говорите, вас туда привел некий Митяй?» Усатый хлопнул ладонью по броне. «Забирайтесь на броню, покажете мне, где находится эта деревня». «А у вас карта есть? Я мог бы показать на ней». Максиму хотелось, чтобы их скорее отпустили. Усатый засмеялся над его словами, будто командир задержанных сморозил глупость. «Вижу, вы вообще не в курсе, что творится в мертвом поясе». «В мертвом поясе?» — переспросил Максим, впервые услышав незнакомое определение. «Ну да, о мертвом поясе, территории, где человек с нормальными мозгами, как у меня или Сени, выжить не может. А вот вы еще можете протянуть денек-другой на всякой дури. А потом...» «Либо исчезнете, либо сдохнете от передоза, либо обратитесь в ретрансляторов и будете сами вещать черным спектром, маскируясь под нормальных людей». «Гонит он», — шепнул Толик на ухо Максиму. «Может, бухой?» «Не веришь?» Усатый заметил поступок Толика и понял его правильно. «А зря. Я специально для тебя как-нибудь скрою башку такого ретранслятора и покажу, что у него там вместо мозгов». «И что там?» — спросил Максим. «А там такие же кристаллы, которые сейчас начали повсюду расти, только с кровеносной системой, потому что питаются кровью, как раньше. Наши считают, что кристаллы есть другая форма жизни, которой зачем-то захотелось прибрать себе нашу планету. Возможно, они даже не подозревают о нашем существовании из-за сильного отличия, что может быть общего у нас и какого-то разумного камня. Они ощущают мир через волны, и ими же и развивают свой прогресс». «А почему они так избирательно избавляются только от людей?» — спросил Максим. «Ну, я-то в этой области не специалист. Возможно, им не нравятся наши излучения, о существовании которого мы даже не догадываемся, и они, не понимая его природу, просто нейтрализуют источник. Им же нельзя сказать, что мы люди из органики, нас нельзя убивать, потому что они нас не видят, не слышат, не ощущают такими, какими мы ощущаем себя. Мы для них какое-то вредное излучение, помехи, одним словом». «А мы видели труп без головы в одной деревне в багажнике со значком страховщиков. Не ваших рук дело?» — спросил Егор. «Ха!» — усмехнулся усатый. «Наших? А как ты его назвал? Страховщик?» «Да, там на багажнике было нарисовано перевернутое солнце, значок мира страха». «А мы их зовем просто сектой и сектантами, а они себя новым человечеством, отмороженные ретрансляторы. Им только башку отсекать, иначе не убьешь. Кстати, вы говорите, что видели странное явление в деревне в виде розового неба и зацикленного пространства. Так вот, знаете, это регулярный процесс, который в некоторых точках, антиподах точек Лагранжа, вызывает нарушение законов земной физики. Ретрансляторов тянет туда со страшной силой. Если убитому не отсечь голову, то в момент такого явления он оживает. Так что можешь не расстраиваться из-за своего Митяя. Жив он, скорее всего. Только недолго». Усатый злорадно заржал, широко открыв рот. «Сектанты собирают людей и привозят их в подобные места, пока у тех мозги не кристаллизуются. Затем убивают одного из них и потом якобы воскрешают. И все, напуганные людишки у них на крючке. Поклоняются им, служат, кормят и собирают жертв, типа вас». «Вы зачищаете такие места?» — спросил Максим. «Нет, у нас возможностей таких нет. Тут надо подгонять нормальный излучатель на шасси грузовика и выстраивать их как крыс. Мы разведка». «Ладно, хватит болтать. Живо на броню». Усатый снова хлопнул по железу броневика. Отряд Максима, помогая друг другу, забрались на небольшую крышу БРДМ и ухватились за все, за что можно было держаться. «Куда?» — спросил усатый. «Туда», — Максим указал рукой. «Там дорог нормальных нет, только между полями, заросшие травой». «А нам и не надо!» Усатый исчез, но люк закрывать не стал. БРДМ рыкнула мотором, выпустив облако вонючего дыма, колыхнулась многотонным телом и поехала, вальяжно переваливаясь через неровности рельефа. За пару сотен метров от карьеры остановилась и сделала два оглушительных одиночных выстрела из пулемета прямо в стрелу экскаватора. Черные кристаллы от попадания осыпались в воду вместе с кусками разлетевшегося металла. «Я бы с такими разведчиками в разведку не пошел», — недовольно произнес Толик. Идея со стрельбой, даже несмотря на опасность кристаллов, казалась глупой. Возможно, усатый знал, что тут им противостоять некому, и поэтому позволил себе маленькую слабость. Машина прибавила ходу и понеслась по едва заметной дороге. Максиму и его товарищам пришлось крепче держаться, чтобы не попадать с брони на полном ходу. Можно было рискнуть, спрыгнуть и попытаться сбежать, но усатый наблюдал за Максимом через открытый люк. И совсем не хотелось еще раз проверять на прочность свою пострадавшую грудную клетку. То расстояние, которое они проделали пешком за 3,5 часа, БРДМ одолел меньше, чем за полчаса. Впереди показалась деревушка, машина приблизилась к ней на расстоянии километра и остановилась, башня задвигалась. Усатый рассматривал деревню через прицел. Максим видел, как напуганный народ быстро исчез с улиц. Он не испытывал к ним особой жалости, но все равно был за то, чтобы оставить их в покое. Пока что никакой угрозы с их стороны, если только насильно не лезть к ним, он не видел. Усатый приказал механику-водителю объехать деревню вокруг, а сам выбрался из люка и сделал фотографии на настоящий фотоаппарат, о существовании которых Максим уже успел подзабыть. «Отчет начальству», — пояснил командир. «Жаль, аккумулятор уже не держит, все время на подсосе висит». «Здорово», — Максим немного позавидовал ему. «У нас все доказательства только на словах». «Да и у нас скоро так будет. Сеня, давай к тому пригорку, с него всю панораму разом можно снять», — приказал он своему механику-водителю. БРДМ обогнул опустевшую деревню и забрался на возвышенность. С нее в самом деле открывался прекрасный обзор. Была видна не только деревня, но и коровье стадо, пасущееся на лугу, подтверждающее существование людей в мертвом поясе. Максима подмывало спросить, знает ли усатый о бригадах, развешивающих излучатели, но боялся сболтнуть лишнего. Очень хотелось понять, для чего они нужны. Вряд ли для того, чтобы множить так называемых ретрансляторов. Усатый выбрался из люка на броню. «Интересно, а почему местные совсем не пользуются техникой?» — спросил у него Максим. «А потому что тупеют. Знаешь, почему мы зовем их ретрансляторами, а не трансляторами, к примеру? А потому что они на внешнем управлении, они не мыслят, как мы, за них думают другие, а того и лаги огромные. Видел, как они ручонками владеют?» — спросил усатый у Максима. «Нет, не обратил внимания». «А вот так!» — тот скривил их, как переболевший полимиелитом. «И периодически подвисают, так что им с техникой никак нельзя, как и с оружием». «Да, Митяй подвисал, но мы решили, что это от грибов. Он сказал, что так борется с черным спектром». Усатый заржал. «Классная легенда! Я бы никогда в эту сказку не поверил. Сразу видно лопухи!» Максим отвернулся от него, не желая продолжать разговор. Усатый проигнорировал реакцию Максима, блаженно потянулся и зевнул. «Как бы здорово здесь было, если бы не этот черный спектр!» произнес он восторженно и глубоко вдохнул чистый воздух, напоенный ароматом цветов и нагревшейся на солнце зелени. «Поселился бы в этой деревне, семью завел, детей настрогал с пяток». Максим не стал комментировать мечты усатого, его мучили совсем другие мысли. «Что думаете с нами делать?» — спросил он прямо. «Я-то? Ничего. Вы пленные, поэтому будете допрошены, а уж как решат вашу судьбу, мне фиолетово». «Кто будет допрашивать?» «Есть у нас такая служба, которая умеет выведывать секреты». Командир спрятал ухмылку в усах, но не смог скрыть ее во взгляде. Максим понял, что его забавляет роль вершителя судеб. Этого в людях он не любил и всегда опасался попасться в плен к подобным типам. Они могли казаться дружелюбными, но только потому, что им было приятно наблюдать за вашим незавидным положением. На самом деле никаким милосердием подобное дружелюбие не пахло. Оно просто смердело садистским наслаждением ожидания издевательств, оправдываемых тяжелыми обстоятельствами. «Нас будут искать», — предупредил Максим. «Зачем вам этот казус, Белли?» «Повод к войне, латынь». «Никакой это не казус, друг, это работа, я привык ее делать хорошо. Будешь выступать, мы вам рты кляпами забьем, свяжем и вон в телегу крестьянскую сложим, будете всю дорогу пыль глотать. А насчет искать, не переживай, встретим мы ваших искателей, спасибо, что предупредил». Усатый нагнулся и приказал водителю. «Сеня, трогай!» «Куда едем?» Донеслось изнутра машины. «Домой давай, тут ребята расклеились на солнцепёке!» Усатый повернулся к Максиму. «Я вас предупреждаю, за попытку бегства расстрел на месте. Ферштейн?» «Я-я!» — опередил с ответом Толик. «Майнфюрер!» Усатый заржал своей манере и скрылся в машине. «Мудила!» — добавил негромко Егор и изобразил, как выдернул чеку из гранаты и бросил ее в люк. БРДМ объехал село, развернув ствол пулемета в его сторону. Никто из жителей так и не показался на глаза. Усатый, видимо, решил, что уехать просто так будет слишком неинтересно, и выстрелил в сторону ближайшего сеновала зажигательной пулей. Сено мгновенно охватило огнем, однако и это не побудило жителей выскочить на улицу. Сеновал и близлежащие деревянные постройки охватило бешено горящее пламя. «Скотина, что ему сделала?» — зло выкрикнул Макар, ценящий с детства домашних животных. Из люка показалась рука Усатого с вытянутым средним пальцем. Максим взглядом показал Макару и остальным бойцам, чтобы понапрасну не злили своих пленителей, дабы не оказаться в роли жертв побега, которого не было. Удивительно, с последнего перекура уже прошло довольно много времени, а организм никак не проявлял воздействия на него излучения. Максим сконцентрировался, насколько это было возможно, на прыгающей по кочкам машине, чтобы заметить в себе изменения. Мог ли он измениться так сильно, чтобы наполовину стать так называемым ретранслятором? Он посмотрел на свои руки, сжал свободную кисть, чтобы проследить реакцию, поступающую от головы к ней, и не заметил никакого замедления. Подумал о Маше и Веронике и тоже не ощутил изменения чувств. Возможно, где-то глубоко в душе колыхнулась какая-то слабая мысль о том, что он мог бы стать человеком, способным жить без проблем в двух средах. Она ненадолго подогрела собственное тщеславие и быстро потерялась, уступив место внезапно появившемуся чувству тревоги. Максим бросил взгляд на Толика. Тот был напряжен и смотрел в сторону леса. Кайрат дремал, чудесным образом не расцепляя рук, державшихся за скобу. Егор смотрел вперед, но взгляд его витал в других вселенных. Макар встретился взглядом с Максимом. Вместо вопроса он просто кивнул головой. Максим пожал плечами. Они были в бою много раз, поэтому летящую в сторону БРДМ реактивную гранату почуяли нутром. Все, что позволило им сделать реакцию, это успеть отвернуться от взрыва. Правый борт озарила вспышка, раскидавшая с брони всех, кто на ней находился. Максим подлетел и тут же упал в траву. Свистящий в ушах мир на мгновение исчез в беззвучном мраке. Очнулся он из-за сильного жара, открыл глаза и увидел колеса, горящие оранжевым пламенем, переходящим в черный дым. Максим пошевелил руками и ногами, все конечности работали. Тогда он попытался отползти и тут же почувствовал, как его ухватили под руки и потащили подальше от испепеляющего жара. Максим посмотрел вверх. К сожалению, ему помогали не бойцы из его отряда. Эти люди выглядели странно. И странность заключалась не только в одежде, совсем не похожей на военную, но и в лицах. Даже сквозь контузию он понимал, что с ними что-то не так. Если у ретрансляторов лица были похожи на маски, то у этих они выглядели как восковые копии. Максиму стало нехорошо, и он снова провалился в небытие. «Командир, живой?» Услышал он взволнованный голос Толика. «Вроде живой дышит», — ответил Кайрат. Максим открыл глаза. «А вы как мужики?» — спросил он. «Нормально», — закряхтел Толик. «Егорку тяжело ранило, рука выше локтя на одной коже держится. Мы ему ремнем затянули, но он очень много крови потерял». «Блин, жаль». Максим вздохнул и закашлялся. Легкие болели. «А с нами что? Где мы и кто стрелял?» «Ты это, командир, только не пугайся», — заранее шепотом предупредил Макар. «Это страховщики, только они капец какие странные, за все время не произнесли ни слова». Максим попытался приподняться, чтобы оглядеться. БРДМ догорала, изредка щелкая взрывающимися патронами. От нее тянуло горелой резиной и плотью. Человек 10, если их можно было так называть, суетились чуть в стороне. Они были вооружены обычными автоматами, у парочки через спину висели трубы одноразовых гранатометов. На бойцах была надета одинаковая темно-синяя форма, похожая на униформу каких-нибудь строителей или дворников, словно их совсем не заботил камуфляж под природное окружение. На рукавах у тех, кто был повернут к Максиму боком, виднелись нашивки в виде перевернутого солнца. Сомнений не было. Это были старые знакомые из секты наркоманов «Мир оф Фир», значительно преуспевшие в адаптации к суровым условиям черного спектра. Пожалуй, это был наихудший расклад из всех случившихся за последнее время. «Ну, теперь мы точно попадем на собственную казнь», — горестно произнес Толик. «Простите, мужики». Приступ раскаяния, парализующий волю, овладел Максимом. Он закрыл глаза, выдавив веками из них две скупые слезы. Все, на что он решился, в свете происходящего показалось таким бесполезным. Далась ему эта загадка черной зоны, она не стоила жизни его товарищей и его собственной. В погоне за ней, как за миражом, он теперь реально оставит Машу вдовой, а Веронику сиротой. Он представил их реакцию на известие о собственной смерти, и ему стало невыносимо жаль своих девчонок. «Ладно, командир, а-ля гер, как говорится, ком а-ля гер». Толик вздохнул. «Никто не знает, что нас ждет. Пока что мы переходим из рук в руки, как переходящее красное знамя. Если это движение по кругу, то обязательно вернемся к началу». «Очень хотелось бы в это верить», — тихо произнес Макар. «У меня мурашки от этих немтырей, я даже в их сторону смотреть боюсь. Чего они ждут?» «Эй, ребята!» — неожиданно выкрикнул в сторону сектантов Толик. «Мы чего-то ждем?» Парочка страховщиков обернулась и пристально уставилась в глаза Толику. Тот мгновенно побелел, глаза расширились от ужаса. Макар быстро сообразил и закрыл его спиной от дурманящего взгляда. Затем отвесил Толику звонкий шлепок ладонью по щеке. Товарищ пришел в себя и часто заморгал, словно не мог понять, в какой из реальности сейчас находится. У него на лбу выступила испарина, он стер ее вместе с грязью рукавом, размазав по всему лицу. «Твою ж мать!» — произнес он дрожащим голосом. «Как с того света вернулся!» «Не дразните их и не смотрите в их сторону от греха подальше», — посоветовал Максим. Через несколько минут вдалеке показался черный дым, как от старого тепловоза. Вскоре донесся шум надрывно работающего дизеля, по которому плакал капитальный ремонт. На дороге, идущей от деревни, показался грузовик с обшарпанной кабиной. Выхлопная труба у него была задрана выше кабины и извергала могучий столб копоти. Под лобовым стеклом во всю ширину радиаторной решетки красовалась эмблема в виде перевернутого солнца. «Автозак», — предположил Толик, — «по нашу душу». Немтыри выстроились вдоль дороги, словно почетный караул. Крайний из них посмотрел на пленников и вдруг произнес обыкновенным человеческим голосом. «Быстро на ноги, в глаза не смотреть!» Максим с товарищами повиновались, поднялись все, кроме Егора, лежащего без сознания. Грузовик, обдавая вонью и вибрациями работающего мотора, остановился. Теперь Максим имел возможность рассмотреть его тщательнее. Это был не автозак, скорее дом на колесах, передвижная резиденция. Жилой модуль был собран на базе вахтового автомобиля, но переделан до неузнаваемости. Типичный такой сектантский промо-автомобиль с надписями, символами, какими-то болтающимися бирюльками и прочим, предназначение которых не было понятным. Открылась дверь в корме машины, оттуда вывалилась хромированная лестница и вышли два вооруженных человека в форме с яркими вставками канаречных расцветок. Они заняли место по обе стороны от лестницы. Затем, медленно вышагивая с демонстративным достоинством, показался мужчина с длинными волосами и длинной, но аккуратной бородой. На нем была надета холщовая некрашенная туника и обувь, очень похожая на лапти или сандалии. С первого взгляда могло показаться, что это персонаж из библейских времен, которого занесло в непростое время машиной времени. Мужчина спустился и прошелся вдоль линии немтыри, превратившихся в неподвижные памятники. Максим почувствовал, как волна какой-то неведомой силы сопровождает этого человека. Набравшись храбрости, он нарушил запрет и посмотрел ему в глаза. Мгновение хватило понять, что это была глупая затея. Нервная система Максима вдруг перестала посылать импульсы и разъединилась. Остановилось сердце, мышцы обмякли, зрение, слух, обоняние и прочие чувства исчезли. Максим готов был упасть как подкошенный, но чужой разум взял над ним контроль, удержав на месте. Видимо, это была демонстрация силы, чтобы впечатлить пленников и дать им понять, с чем они имеют дело. Через секунду Максим снова владел своим телом и больше не пытался смотреть в глаза этому человеку. «Вы, наверное, слышали обо мне», — произнес незнакомец бархатным голосом. «Меня зовут Фирлис Бесстрашный. Я был тем человеком, который знал о приходе тьмы и смог приготовиться к ее приходу, как гостеприимный хозяин в ожидании дорогого гостя. Теперь я — это она — это я». Мы многое пережили по милости слепцов, считающих нас безумцами, но трудности закалили нас и только утвердили в нашей правоте. Вы слабые, глупые люди, пытающиеся бороться с ветряными мельницами, превозносящие то скотство, перед которым благоговели до наступления тьмы. Мир вокруг меняется, но не вы. Вместо того, чтобы жить в среде, которая создана не по вашей прихоти, вы с упорством идиотов пытаетесь изменить ее насильно, но у вас нет этих сил, вы слабаки. Вам проще убить тех, кого вы не понимаете, чем принять. Мы не вы, и потому мы вас не убьем, а дадим шанс стать одними из нас. Тьма с радостью поделится с вами силой и научит смотреть на мир иначе. «А что, тьма может починить ваш грузовик?» — дерзким тоном спросил Толик. Фирлис посмотрел на него и широко улыбнулся. «Это вещь, которую не жалко выбросить после того, как она сломается. Вещи служат нам, а не мы им». Пройдет время, и все, что было создано для потакания человеческим слабостям, исчезнет, и никто не будет об этом сожалеть. Все, что нам нужно, уже есть в нас. Фирлис закончил проповедь, еще раз осмотрел пленников, не смеющих поднять глаза, и вернулся в машину. Грузовик завелся, накрыв облаком солярочной копоти пленников и отряд страховщиков. «В машину!» Скомандовал один из них. Максим не сразу понял, о какой машине идет речь, хотя никакой другой рядом не было. Сложно было представить себе, что Фирлис решил ехать с ними в одном закрытом пространстве. Однако пинок под зад не оставил ему других вариантов. «А Егора что?» — спросил Кайрат, опасаясь, что придется бросить товарища умирать. «С собой», — скупо объяснил страховщик. Егора аккуратно подняли за ноги и поврежденную руку. Раненая потемневшая конечность волочилась по земле. Один из охранников вынул нож, ловко отсек ее и пнул в сторону. Оказалось, что внутри салон машины разделен на два пространства. То, в котором находился глава секты Фирлис, было отделено перегородкой с дверью. Пленники оказались в узком тамбуре без окон. В нем стало совсем темно, когда захлопнулась дверь. Грузовик, натужно сотрясаясь телом, тронулся. «Интересно, куда нас повезут?» — спросил Макар. «Тебе же сказали обращать своих!» Толик зло засопел. «Сдохнуть было бы приятнее, чем становиться одним из этих зомби. Был человеком, а стану ретранслятором. Разрешите представиться, ретранслятор Анатолий. Умею транслировать чужие идеи, к которым не имею никакого отношения». «А если нам понравится?» — предположил Кайрат. «Понравится, но это будем уже не мы». Максим от бессилия заскрежетал зубами. Ему не хотелось терять связь с семьей, они были его смыслом, его религией и даже миром, который был больше и значительнее, чем вся внешка. Пока они были у него, Максим был нужен самому себе, будучи в том сознании, в котором он находился сейчас. Все проповеди Фирли, затронувшие какую-то часть души своей правотой, теряли свою ценность. Не хотел он быть немым прислужником проповедника, чьи настоящие идеи наверняка оставались неозвученными. Его речь была умелым спичем, скармливающим публике, по сути, правильной идеей. Но истину о том, что человека надо судить по поступкам, а не по словам, никто не отменял. А дела, творимые сектой, сложно было считать душеспасительными. Грузовик, засвистев истершимися тормозными колодками, замер. Открылась дверь в комнату Фирлиза. Из нее вышли двое охранников с неживыми лицами, спустили трап и, бесцеремонно, подавая твердым носком солдатского ботинка под зад, выгнали Максима и друзей наружу. Егор остался лежать внутри. Максим огляделся. Они снова оказались в той же деревне, из которой пытались бежать. Чумазое местное население сходилось к машине с благоговейным видом, взирая на Фирлиза. В первых рядах среди них был живой Митяй в простреленной одежде с черными следами крови. «Живой!» Толик тоже заметил его. «Если можно так выразиться». Максим понял, что имел в виду его товарищ. Было ли то состояние, в котором находились ретрансляторы жизнью? Их способ существования напоминал функционирование прибора, от которого человеку требовалось выполнение определенной работы. Они даже чинились, как любой сломанный прибор, что еще больше убеждало в их примитивном предназначении. Фирлис начинал представление, ради которого явился в одну из своих вотчин. Жители деревни смотрели ему в глаза, а он им, обходя всех по кругу. Многих затрясло в мелких конвульсиях, но, кажется, им это нравилось. Максим учуял присутствие тьмы. Она была и раньше, но не лезла на глаза, а сейчас она пропитывала воздух, наполняя его статическим электричеством. Толпа будто копила заряд, чтобы разрядиться в электрод, которым являлся Фирлис. Максим и его товарищи начало мелко потрясывать, как от передозировки адреналина. Ладони вспотели и сделались холодными, будто на улице стоял не летний зной, а осенняя промозглость. Прозрачный воздух над местом ритуала загустел и стал похож на прозрачный пар, клубящийся над горячим источником. Народ начал подвывать и гримасничать в одном ритме, будто слышал беззвучные команды дирижера, руководящего процессом. Вполне ощутимое напряжение неизвестной силы росло. Двое охранников вынесли из будки носилки, накрытые простыней с ритуальной вышивкой. Фирлис подошел и откинул простынь под восторженный вдох толпы. На носилках лежал дымчатый кристалл, отдаленно напоминающий очертания человеческой головы. Максим зажмурился из-за обволакивающего сознания давления черного спектра. Любопытство все равно пересилило. Он открыл глаза. Носилки установили на деревянные перекладины, которые изначально приняли за привязь для коров. Охранники удалились в машину и вернулись оттуда с Егором, который по виду уже был мертв. Фирли с величественным движением взял в руки кристалл. Егора уложили на освободившиеся носилки. Глава секты обошел вокруг них несколько раз, держа кристалл над покойным. Толпа гудела, предвосхищая следующий акт представления. Фирлис остановился и медленно опустил кристалл на голову Егора. И в этот момент вся энергия, которую выплеснули жители деревни, неведомым образом разрядилась в кристалл. Он приобрел собственное свечение, проступающее сквозь дымчатые грани лиловым отсветом. Примерно минуту ничего не происходило. Егор выглядел все таким же мертвым, а камень постепенно тускнел. И вдруг его тело дернулось, он выгнулся в пояснице и задергал единственной рукой. Народ возликовал. Фирлис, довольный собой и результатом представления, поднял кристалл над собой. Ликование толпы усилилось. Все как один упали на колени и воздели руки в сторону кристалла. Хотя глава секты не произнес ни слова за все время, Максим понимал и чувствовал, что он общается со своей паствой непонятным для него способом. Егор сел, огляделся по сторонам. Его взгляд, совсем не похожий на взгляд того Егора, которым он был раньше, скользнул по товарищам с полным безразличием. «Это не Егор», — тихо произнес Кайрат. «Это ретранслятор по имени Егор», — пояснил Толик. «Человек Егор умер». Максим согласился с ним. Хотя внешность у их товарища осталась прежней, внутреннее чутье предупреждало, что это другой человек. Или существо, или марионетка. «А нам-то что уготовано?» — трагическим голосом спросил Макар. «Держусь из последних сил». Надо было признать, что пару дней назад Макар вряд ли бы выдержал подобное представление, насыщенное черным излучением. Какие-то трансформации в организме уже произошли. Максим ощущал, как спектр ослабил хватку и с замиранием сердца думал о том, как скоро он превратится в одного из этих ретрансляторов. По окончании обряда местные жители вывезли в качестве приношений продукты, которые производили, их загрузили в машину. Убрали носилки и кристалл. Егор влился в толпу местных жителей. Несмотря на рану, он выглядел хорошо, будто с ним произошла чудесная регенерация. Максим решил подойти к нему и заговорить, чтобы окончательно убедиться в своих подозрениях. «Егор!» — обратился он к нему, смотрящему в сторону Фирлиза с нескрываемым обожанием. Бывший напарник повернулся к нему и долго рассматривал, будто выискивал в закоулках памяти, связанные с Максимом воспоминания. «Что, командир?» — он вспомнил. «Ты остаешься?» «Да, здесь прекрасно. Жаль, что я не знал этого раньше». «Ясно». Максим пожалел Егора, хотя и понимал, что, скорее всего, и сам вольется в эту толпу блаженных слуг черного спектра. «А мой папка опять живой!» Максим посмотрел вниз и увидел того самого пацаненка, который смотрел им в щель сарая. Тот держал за шею Кузьму, который пытался выбраться из его объятий. «Тогда я забираю своего друга. Ты не любишь животных». Максим вытащил из рук ребенка котенка и убрался подальше от толпы. «Теперь нас снова пятеро». Максим бережно убрал рыжего питомца в пустой подсумок. «А что, Егор?» — спросил Толик. «Узнал?» «Да, узнал. Сказал, что ему тут нравится». Толик тяжко вздохнул. Обряд закончился, Фирлис исчез в машине, двое охранников подошли к Максиму и товарищам. «В машину!» Громко, но совершенно без эмоций приказал один из них. Мужики подчинились, хотелось узнать о том, куда их собираются отвезти, но все знали наперед, что отвечать никто не будет. Существа и свиты главы секты совсем не походили на людей в психологическом плане, им будто бы оставили от человека самый минимум, самую рациональную часть, убрав все, что могло вызывать душевные терзания. Отряд снова оставили в темном тамбуре, машина снова тронулась. Учуявший запах сырого мяса, переданного главе секты благодарными жителями деревни, Кузьма сильно возбудился и начал громко мяукать осипшим голосом. «Этот выродок, походу, ему все связки отдавил», — пожалел животинку Максим. «И не кормил, наверное, ни разу». «Я видел на трапе прилипший кусок мяса», — вспомнил Толик. Он поднялся и ощупал хромированную лесенку. «Точно есть, держи». Толик положил рядом с Кузьмой заветрившийся кусочек мяса размером с фалангу пальца. Котенок накинулся на него, свирепо заурчал и принялся жевать. «Спасибо», — поблагодарил Максим друга, как за самого себя. «Он не виноват, что мы тут устроили. Сами не живем и другим не даем». Толик хотел погладить Кузьму пальцем по голове, но тот впился коготками в него. «Настоящий комочек жизни, который хочет жрать». «Ключевое слово, характеризующее жизнь, хочет. Живое всегда чего-то хочет, то пожрать, то поржать». Макар как умел выразил свою мысль. «Точно!» — — согласился Кайрат. «Поржать сейчас не помешало бы», — произнес он бесцветной утомленной интонацией голоса. Разговор затих на минорной ноте. Неопределенность и по большей части нерадостные ожидания вкупе с усталостью, вызванной сопротивлением черному спектру, погрузили бойцов отряда в состояние безразличного уныния. Сквозь шум грохочущей подвески и рев двигателя доносилось только неутомимое урчание Кузьмы, пытающегося одолеть кусок мяса. Сколько прошло времени в движении, Максим затруднялся определить. Грузовик остановился, пронзительно свистнув тормозами, и затих. Сердце тревожно заколотилось. Дверь в комнату Фирлиза открылась, оттуда вышел его охранник, открыл дверь, скинул трап и жестом приказал покинуть машину. Максим, заснувшим после обеда над едой Кузьмой, выбрался наружу первым. Он ожидал увидеть другую общину, резиденцию Фирлиза, либо окрестности черной зоны, которая представлялась ему заросшей кристаллами. Ничего такого не было. Освещенная поляна посреди леса, без людей, без всякой ритуальной дребедени. «Где мы?» — спросил Макар, щурясь на свет. «Может быть, Митя не врал, ретрансляторы еще и грибники хорошие?» Толик спрыгнул на землю, проигнорировав лестницу. «Ага, грибники-поганочники», — пошутил Максим. Бойцы в полном составе выбрались на поляну, радуясь солнечному свету и ароматной зелени, как в последний раз. Охранник Фирлиза присматривал за ними, но делал это неявно, будто знал, что пленники никуда не денутся. Максим уже устал от того, что полностью потерял способность хоть как-то влиять на события, устал от полного непонимания происходящего. Всеми силами души он желал как-то остановить калейдоскоп безумства, пока его психика не дала сбой. Свежий лесной воздух, напоенный благоуханием, отрезвил его мысли, вернув до начала опасной черты. В дверном проеме показался сам Фирлис. Он тоже, щурясь, постоял в нем, прежде чем спуститься. «Замечательный денек», — произнес он довольно. «А замечателен он тем, что мы можем это оценить. Правда?» Глава секты пружинисто спустился по трапу. Ему никто не ответил, решив, что его реплика звучит как издевка над их положением. Фирлис самодовольно широко улыбнулся. «Я понимаю вас, друзья. Вам кажется, что вы попали в лапы садисту, безумцу, который насадит вас на кол, порвет между деревьями, снимет кожу живьем. Вы же из тех, кто воевал со мной, и думаете, что я держу на вас зло и обязательно должен казнить». Фирлис прошелся мимо бойцов, заглядывая им в глаза. Только никто не посмел ответить ему прямым взглядом. «Напрасно. Я серьезно. Я был бы полным идиотом, если бы шел на поводу глупых желаний. Месть — одно из них. Мстительные люди слабы, потому что не управляют собой. Не хочу быть одним из них». «Но и человеколюбие вам не особенно свойственно», — решил заметить Максим. Фирлис ухмыльнулся. «Вот, это корень наших разногласий, кого считать человеком, кто достоин любви. Вы же уверены, что априори ее заслуживаете? Без разницы, производите ли вы ее сами, делитесь ли ею или потребляете. Это все гордыня, порожденная уверенностью, что человек должен быть любим вне зависимости от его поступков. Почему? Ведь из-за этой уверенности рождается безответственность за свою жизнь». «Так что с нами будет?» — спросил Толик, далекий от философских откровений, и смело посмотрел в глаза Фирлизу. «С вами будет чудо. Я проявлю человеколюбие к вам, но не потому, что вы этого заслуживаете. Честно признаться, вы еще не люди. Вы пока что оболочки, наполненные чужими представлениями о мире. Вы даже не способны услышать свои собственные желания». «А почему вы нас отпустите?» Максиму вдруг стало интересно услышать ответ. «Мне нужны свои люди среди ваших руководителей. Я очень мало знаю о том, что происходит за пределами мертвого пояса, а там ведь что-то происходит, верно? Я хочу, чтобы вы меня вовремя информировали об этом». «Это же предательство!» Максима возмутило подлое предложение главы секты. «Подумайте, кого вы предаете? Представьте себе, что каждый житель даже самой маленькой общины будет хранить какую-то мнимую верность ее принципам. Будто в этой общине есть что-то действительно такое, ради чего стоит умереть. Очнитесь, не общинам надо выживать, а людям, всем вместе. Вот путь к новой цивилизации». «И что, теперь все должны стать ретрансляторами, тупыми и послушными, и петь гимны во славу Фирлиза, нагоняя на людей черный спектр?» — дерзко выпалил Толик. «Они не поют гимны во славу мне. Да, я немного шоумен, люди это любят. Хлеба и зрелищ еще никто не отменял. Только те, кого вы называете ретрансляторами, это не совсем люди. Они все были покойниками, просто у новой силы, которая пришла в этот мир, есть способ вернуть жизнь немного необычным способом. А сейчас я вам говорил не про ретрансляторов, а про то, как каждый мог стать похожим на меня. Владеть собой на более высоком уровне, спокойно жить в условиях губительного излучения, двигая свое развитие к другим вершинам, понятия о которых у нас не было раньше и не могло появиться вследствие ущербности мышления. «Мы можем согласиться на ваше предложение», — произнес Максим. «Но почему вы думаете, что мы сдержим слово и вернемся, чтобы проинформировать вас?» «Во-первых, я уже зародил в вас зерно сомнения. Оно разовьется в вашем сознании, в полноценное растение и даст плоды. Так что рано или поздно вы тоже будете мыслить, как я. Во-вторых, вы уже достаточно изменены, чтобы жить в безопасных точках. Поверьте, теперь для вас это будет испытание, как для русалочки, влюбившейся в принца и решившей обрести ноги. Вас будет ломать, пока вы не покинете свободное от излучения место или умрете. В-третьих, существует враг, который является врагом и нам, и вам. Так что пока он есть, нам было бы лучше встать плечом к плечу, наплевав на предрассудки, преодолеть которые помогло бы ваше возвращение». «О ком вы говорите? О тех, от кого вы нас отбили?» «Именно. Это очень крупная община на западе от эпицентра Черного Спектра. Они что-то пронюхали, побывав в ней, после чего излучение двукратно усилилось. Они замышляют какой-то проект, опоясывают своими устройствами мертвый пояс, никого и ничего не допускают в него. Подвергают полному геноциду всех, кто попадается на пути. Между нами уже были две кровавые стычки. Трудно это признавать, но полководец из меня не самый лучший. Вы и сами это знаете». Фирлис повернулся к охраннику. Тот, словно получив немой приказ, быстро исчез в машине и вернулся через полминуты с рюкзаками и висящими через плечо автоматами. «Это ваши вещи и оружие. Одевайтесь и идите домой. Ничего мне обещать не надо сейчас. Я и так знаю, что вы вернетесь». «А вы там были?» — спросил Кайрат, немного ошарашенный неожиданным поворотом событий. «Где?» «В зоне». Фирлис как-то неопределенно отреагировал на вопрос, словно не знал, как ответить. «Это мы находимся в зоне, а там другая вселенная», — ответил он после небольшого раздумья. «Это как?» — не понял Кайрат, и не только он. «Словами не объяснить, потому что в нашем лексиконе нет таких слов. Ее надо чувствовать». «Так это вторжение на нашу планету или какой-то план неведомых инопланетных прогрессоров, решивших вырастить новую цивилизацию?» — поинтересовался Толик. «Я не знаю», — честно признался Фирлис. «Мы слишком разные, чтобы описать нашими представлениями их цели. Все, что мне удается, — это пользоваться их энергией. Хотя эта энергия может быть и не их вовсе, а единая энергия для всего сущего». Взгляд Фирлиса просветлел. «Но почему у людей она вызывает страх, и куда они деваются?» Спросил Максим в надежде услышать ответ, что его родители живы. «Вижу, вы еще недостаточно поняли, что я хотел вам сказать». Фирлис вернулся к своему обычному взгляду, от которого становилось не по себе. «Вы слишком полагаетесь на слова, которые для контакта с другой жизнью совсем не подходят. Подумайте на досуге, почему меня не прибрала тьма, а сделала своим проводником». Он вернулся в машину. Бойцы бросились к куче рюкзаков разбирать свои вещи. Рюкзака и автомата Егора среди них не было. Как ни странно, но жители деревни ничего себе не присвоили. Все вынутое из карманов одежды было расфасовано по карманам рюкзаков, а обувь была привязана за шнурки. Если бы не боль, которая еще не прошла после избиения, можно было бы помянуть их щепетильность добрым словом. «Педантичные, как фашисты», — буркнул Толик. «И такие же злые». Грузовик завелся, выпустил клуб черного дыма, накрывший поляну, и уехал. Бойцы оторопело проводили его взглядом. Они до последнего ждали какого-то подвоха. Зная славу, сопровождающую страховщиков, можно было надеяться на любой исход, кроме благоприятного. «Возможно, мы еще сами не поняли, в какую ловушку попали», — произнес Максим, пристраивая Кузьму в нагрудный карман разгрузки.